А зараз падарожжы свабоды. Віталь Сямашка расказвае пра вёску Жацерава Сталпецкага раёну. Сябра, які пасяліўся на Сталпцоўшчыне, запрасіў пагасцяваць ды пакупацца ў ласкавых Нёманскіх азёрах. Ну і папрацаваць у чатырох смежных паселішчах Жацераўская СВК набліжалася свята вёскі. Я і прыехаў за дзень да яго. У старэчыны горах спадарні Васілеўскай запытаў, ці не падобнае свята ў часы крызісу да балю падчас чумы. Та я, аднак, адказала бадзёра. Калхозны прафсаюз музыку абяцала аплаціць духавую, каб па вуліцы прайшціся. Сувеніры купілі, ювеляраў многа, 14 гадоў таму праводзілі. Вырашае паглядзець, як казалі раней, з якімі набыткамі падышлі да свята мясцовыя. 70-гадовы былы кіроўца спадар Васількович, здавалася, быў задаволены ўсім. Ён належыць да даволі шматлікай часткі насельнікаў, што на пенсіі вярнуліся з гарадоў у радавыя хаты-лецішчы. Мужчына, які жыве ў вёсцы 10 год, пакурваў ля сваёй старэнькай Волгі аж 1959 года выпуску. В Москве такие раритеты $1000 платить, ведаете? Нет, за ее 5 уже давать. Стопса. Зачем мне иномарки? Сам сделаю. Рыбалка, лес и больше ничем не занимаюсь. Кроме курей и собак и катать больше никого не держу. Плати пушину надо пешком 4 километра. Автобус только на выходные. До врача в Устовце не добирайся? Нет. Убачивший микрофон, подскочил бомжовато опранутый мужичок с мутными вачима. Бутылки не берут. У меня одна проблема. Да вясковай крамы ў горках хутка пад'ехаў на павозцы 15-гадовы Сергей Мільчык. Выгарэл на сонцы валасы і сведчылі, што лета не праспаў. Працаваў на ферме падвозчыкам. Захаваўся яшчэ юнацкі аптымізм. Колькі табе павінны заплаціць за месяц? 1800. Сам у вёсцы хацеў бы застацца? А чо? Прырода, возера, не знаю, інжынерам каким-нибудь. У размову ўклініўся 40-гадовы Валерый. Ён мясцовы, але працуе ў Стоўбцах. А дарэчы, з'ехаўшых з вёскі ва ўзросце ад 25 до 45 большасць Валеры крыху астудзіў Сергею імпэт. Он цэлы месяц работае. Колька ты получил? 200 рублей. Мой брат работает на тракторе. Он посевной, где-то 12 часов он работал. Получил 700 рублей. Это нормально, 30 дней. А зимой стоит на ремонте рублей 200. Никогда здесь не работал. Я вижу такие условия. Мне сказали, что притискаете ты, кто живет тут, а ездит у Стулцы. Тебе картошку не дадут посадить. Если посадить, то по коммерческой цене. Земли вокруг до холеры, да? Да. Или бери бурьян, который позарастало везде кругом. У одной из боковых вулок убачил автолавку и несколько бабулек ляе. Приезжаю тут две недели раз, подвезли нам его напитку просим, потому что позже в магазин бываем леем, давлением. Молоко маловато привозят, а иначе привезли. Яна, гэта спадарыня Тамара Раманович з мужам Уладзімірам, які сядзеў за рулём. Былыя калгаснікі сталі індывідуальнымі прадпрымальнікамі. Колькі вёсак вы абслугоўваеце? Родную вёску Жгалкі, Горкі, Жацерава. Ну, свае кліенты. Баба Тоня заказала мне мукі прывезці. Це макаронкі ж мне. Бачыце, якія людзі. Вёскі выміраюць. Маладыя астаюцца, каму нема што ўкрасці, ілі нема куды падацца, ўже яго нізе болей не возьмуць. Завітаў на бліжэйшую ферму па адкорму 75 бычкоў. Глядчыкі, 37-гадовы Віктор Макаўчык ды 63-гадовы Мікалай Шаўко выгружалі вілами зеленую масу. Упарушыся на спякоце, былі рады зрабіць перерву і пагудрыць. Атрымліваеце максімум 350 рублёў. Да. Зелёная маса, квазоў 3,5. Зімою 2 сіла сена даём. Ты кажаш, што ад такіх заробкаў збягуць? Маладзёж, 4 недзелі, но на адну недзелю даецца выхадны. Нема каму рабіць. О, нема за што рабіць. Совершенно правильно. Сказалі, што будзе аграгарадок і маўчаць. Да, і ўсё. О, Горкі, Савоні, Жацерава, 23. А раней колькі было? 80 под 90. У горка. А раньше просто бесплатно молоко было. По 40 на. Да, антибиотики. Молоковоз привозят. 3 тонны, 5 там то. Суразмоўцы кажуть, что людей вымушают працевать литерально за талерку супу. Если я не выраблю у полеводах минимума за месяц по 100 тысяч за обед. Ну, 100%. Полеводы кольки у вас отремливают? 300-350. Тем часом подошел разнорабочий Миколай Миколич. Глядя, в каких условиях находится живем. Грязь. Ведь смрут, не через по колено. Ты меня меньше у прилеглой до горок вёсцы Савони убачил и свеже побудованную хату. Будовники заканчивали класседах. 62-годовая спадарня Наталья Мартинович наглядала за будовлей, да и избирала у городе агрест. Нам никто не помогает своим трудом. Сын работает в мастерской, а естка работает, заправшись на базе. Так что за свои сбережения? Да, и коровку, и свинки, и куртки, все. Все, все у нас будет. Я народился тут, и я буду. Вы слухаеце падарожжы свабоды. Віталь Сямашка расказвае пра вёску Жацерава Сталпецкага раёну. Вёскі Горкі, Жацерава, Савоні ды Жыгалкі месяцы на адлегласці ў некалькіх сотнях метраў адна ад адной. Што дае падставу гісторыку ды краязнаўцу, дырэктару горкаўскай школы спадару Аўгену Шавелю называць мясцовасць Жацераўшчынай. Мы стаім з ім ля штучнага возера, якое зроблена з рэчкі Жацераўкі прытока Нёмана. Открывается краявид на все эти горки, из яких пошла назва вёски. 500 годов вёски Жатерова. Это самое старейшее. А тут цікавая рака, зробили водосховище, потому что необходимо было поливать вон те колгасные поли. Давайте пройдем до этого камня, до дома Гнышевских. Было место похования, был склеп, у яким сверху была драуляная часовня, а внутри у нишах находились труны с телами покойных Гнышевских. Коли отбылись перемены советские, было все это тут зруйновано, тут камни стояли, кто-то похованный, на сегодняшний день установить складано, потому что может быть, что может быть какие-то совершенно служители похованы. Молодежь вытягивали эти труны, катались на них и носили там бабкам под окна, ставили со свечками. Все. Сатанисты они доморощены. Могут быть, такие. І зноў я ў цэнтры горак, дзе акурат учынілася адзіная на Жацераўшчыне прыватная крама. Прадавачка Тамара Агароднік узважвае прадукты і адначасова распавядае, наколькі лепей тут працаваць, чым у дзяржаўнай краме. Знаеш, што зарабіў тое тваё? Та ўсё свежае хадзе. Тут тавар свежы, пастаўка кожны дзень. Наведвальнікі колькі? Можа і 100, і 200. Наведвальнікі ў адзін голас распавядаюць пра асноўную праблему мясцовых. Адсутнасць чыгуначнага прыпынку. Хоць рэйкі праходзяць ці не праз самі Савоні. Бабулям ды дзядулям даводзіцца клыпаць да бліжэйшай станцыі каля 5 кіляметраў. Змаганне вяскоўцаў доўжыцца 10-годдзямі. Створана ініцыятыўная група пад кіраўніцтвам Міхаіла Лябецькі з Савоню. На пачатку сустракаюся з яго жонкай Марынай, прадавачкай гаспадарчай крамы. Марына не прымінае паведаміць нештачка яшчэ. Вада? 3 недзелі ее не было у нас. Угу. Она просто не даходзіць да нас, потому што там все разрывы. Это до Савоні, да? Да, постоянно без вады находимся. Хацелось бы нам, чтобы этот остановочный пункт все-таки у нас был. Люди, которые хотели давно, уже их на свете давно нет. Очень много мы писали, и деньги я собираюсь, чек даже имеется у моего мужа. И вот мы с Михаилом Лебедьком на ганку его хаты. Коржаковатый человек с мозолистыми руками, говорит как по написанному. Обкатал промову в начальницких кабинетах. Подписи было 5 деревень, человек 700, не то что дорослые. Дети приезжают из Минска, гроши давали, а собрали сумму, сделали первый проект. Ну или потом приезжали с Министерства железной дороги. Добился встречу у Сидоренко. Администрацию президента мы поговорили, сразу были наезды. Облсполком там уже заработал. Это домашки местный председатель колхоза. И Корницкий Марьян Ивушевич. Да. И он сказал так, якую я принял, такую я и оставлю. Он был, я у парты козел стоял, как не было, хотя бы твои электрички. Мол, люди будут в город утекать. Не вам, люди. Чтобы не сделать остановочный пункт, они решили сделать маршрут Новый Свержен, Мархачевщина, Головенчица. Автобусный маршрут. Автобусный насып делают ежегодно, даже в этом году, зимою. Возили гравий за 50 километров. Дурость администрации, да. Нашего района. Ага. Я не боюсь сказать, тут надо прокуратуру поднимать, зачем были такие средства уложены. 2,5 километра высыпают дорогу меж неперспективными Головенчицами. У них есть остановочный пункт Синява. Безумно. Умные деньги было с бюджета район, можно было бы 4 остановочных пункта высыпать. Вот натуральная коррупция, а людские гроши закопаны в землю. Ну. Выказывайся, Михаил, и на конт маячых отбыться свята вёскі. Моля, звычайная советская завядёнка с наступным застольным. Забегаючи наперед, свечу, что так оно и отбылося. А спадар Лябецька казал. Комаровский Геннадий Иосифович, он по белорусской мове кандидатом наук. Он сам родом отсюда. Чего не вспомнить наших ветеранов. А что-то на взглядах, вы извините меня, что юбилею, там, допустим, у одного человека или у второго. Цементуючы вандроўцы, стала сустрэча з 51-гадовым Іосіфам Мікулічам. На Жацераўшчыну ён прыехаў колькі тыдняў да мяне. вызначаўся, а сесці ці не. Вяскоўцы ўжо паспелі ацаніць гэтага будаўніка як майстра на ўсе рукі. У глыбіні яго вачэй я ўбачыў боль ды закартаванасць ад перажытага. Пасля Афганаў ці псіхалогія змянілася? Вельмі. Быў адзін выпадак. Нам выдавалі сухпаёк. Захожу ў адну з арабскіх хіжын. Сядзіць жанчына, трое дзетак і малы хлопчык. Паварачваю назад і слышу шылчок затвора. У него автомат в руках, которым аддаў сухпаёк. Як яны любілі савецкіх інтэрнацыяналістаў. Да, то на гэтым адмыліся грошы. Непатрэбны мы там былі. Ліцебская дивізія полностью погибла. А пасля нас кинули на польскую границу, калі поднялася по солідарнасць. Твои політичні університети были? Да. Относіны до комуністаў змянились зусім у другі бок. На початку, видать, так само Лукашенко веру? С первого дня я не голосовал за яго. Мне вельми не сподобалося тое, что он забрал председателя Гродненского горосполкома Дядко, который выдвинул свою кандидатуру. Калі Машерова выдвинула свою кандидатуру, и он тоже ее убрал. Мне до яго недобрые относяться. Нам пропонували вёску Горки. Обяцаюць и жыццё, и жилье, и заробок, и комбайнерам. 3 мільёны зарплаты в месяц. В этом сумняваюся. Размовляли с разными людьми. Месцы вельми добрые тут кругом. И чтобы никто не мешал нам, как говорится, в своем огороде и сам себе хозяин. Тогда в Горках я нашел бы свою горку. Выслухалі падарожжы свабоды. Пра вёску Жацерава Стаўпецкага району расказваў Віталь Сямашка.